Сонет 70. То, что тебя бронят, не твой порок. Прекрасное обречено молве. Его не может очернить упрек ворона в лучезарной синеве. Ты хороша, но хором клеветы еще дороже ты оценена. Находит червь нежнейшие цветы, а ты невинна, как сама весна. Избегла ты засады юных дней, или нападавший побежден был сам, но чистотой и правдою своей ты не замкнешь уста клеветникам. Без этой легкой тени на челе одна бы ты царила на земле.